«Здравствуйте, господа!» «Здравствуйте!» «Поохотимся сегодня?» «Денек, кажись, на славу выдался!» «Хороший денек, Петруша!» «Ишь, как славно дышится!» — подтвердила Елизавета Петровна, подставляя свое разгоревшееся лицо свежему дыханию утреннего ветерка. «А что, тетушка?» — быстро повернулся к ней царь, обдавая ее вдруг загоревшимся взглядом. «Мы с тобой сегодня, пожалуй, и лисиц подымем». «Не только лисиц, ваше величество», — подхватил Бибиков. «По такому морозу и до волков доберемся». «Ну что же, терять время нечего», — воскликнул Иван Долгорукий. «Эй, коня его величеству!» Двое конюхов тотчас же подвели рослого молодого араба, подарок персидского шаха великому Петру. Лошадь нетерпеливо била копытом и с глухим храпом старалась укусить державших ее конюхов за руки. «Здравствуй, алмазушка!» — ласково приветствовал император своего любимого коня. «Будет тебе сегодня, старина, работа!» И, потрепав скакуна своей маленькой рукой, Петр молодцевато вспрыгнул в седло и, вонзив в бока лошади острые шпоры, во весь опор помчался к Боровицким воротам. Вслед за ним уселись на лошадей и остальные, и блестящая кавалькада, растянувшаяся на громадное расстояние, понеслась догонять ускакавшего царя. Но, вопреки надеждам Петра, охота вышла далеко не успешной. Не только волков, как уверял Бибиков, но даже и лисиц не встретилось охотникам. Попадались в большом количестве только зайцы. Их затравили несколько штук, но императору вскоре заячья травля надоела, и он приказал трубить сбор на отдых. «Не везет мне что-то сегодня, Ваня», — грустно заметил Петр, обращаясь к своему любимцу Ивану Долгорукому. «Не везет мне что-то сегодня, Ваня», — грустно заметил Петр, обращаясь к своему любимцу Ивану Долгорукому, когда жалобный звук рога облетел лесные дебри. Иван Алексеевич пристально взглянул на Петра. Лицо царя, к его удивлению, было сумрачно, и всегда светлые глаза как будто затуманились и потемнели. «Эге», — подумал Долгорукий, — «тут дело-то непросто». И он вслух сказал: «Чего же вам печалиться, ваше величество? Пополудничаем, да и опять на коней. Авось тогда посчастливее будем». Но Петр грустно покачал головой. «Нет, Ваня», — промолвил он, печально вздохнув, — «чую я, не будет нам но неудачи». «С чего бы так, ваше величество?» — удивился Долгорукий. «Да уж я знаю, с чего. Недаром на меня грусть напала». И он снова печально вздохнул и, спешившись, медленным шагом направился к шатру, раскинутому на полянке для отдыха царя и его свиты. Долгорукий поглядел ему вслед и укоризненно покачал головой. Призывный звук рога замер. Разбившиеся было охотники собрались снова. И через несколько минут все уже сидели за столом, шумно беседуя и еще более шумно работая челюстями. Елизавета Петровна, заметив сумрачный вид своего племянника, обратилась к нему с ласковым вопросом. «Что это с тобой, Петруша? Что это ты как будто не в себе?» Петр холодно взглянул на нее и ответил: «Так, голова что-то разболелась. Должно, скоро снег пойдет». Елизавета рассмеялась: «Что ты, Петруша, какой снег? Вишь, на небе-то не облачко». Смешливость тетки обидела самолюбивого царя. «Коли сейчас нет облаков, — сказал он, — так значит соберутся. У меня даром голова никогда не болела, а посему, как кончим полудничать, так и домой поедем». «Что ты, Петруша? — изумилась Елизавета Петровна. — С тобой, кажись, такого никогда не бывало. Бросить охоту в полуполе. А ты еще хотел, кажись, лисиц стрелять?» Петр сначала взглянул на нее, потом перевел глаза на красавца Бутурлина, сидевшего рядом с нею, и насмешливо заметил: «Мы лисиц не встречали, Может, тебе посчастливилось?» Елизавета поспешила замять неприятный разговор. «Да, кстати, Иван Алексеевич», — обратилась она к Долгорукому, «как здоровье молодого Борятинского, которого так безжалостно подстрелил твой любезный братец?» «Да что ему сделалось?» — отозвался Иван. «Выжил, здоров как бык». «Да, Ваня», — вступился император. «Я тебе давно хотел сказать, да все позабывал. Очень мне эти дуэляции не нравятся. Что в самом деле за глупый обычай смертоубийством споры решать? В этом отношении я хочу следовать своему великому деду. Коли что еще подобное раз случится, я, как и он, живого и мертвого, обоих равно велю повесить. Скажи-ка ты завтра барону Андрею Ивановичу, чтобы ко мне пришел. Я ему велю такой приказ написать, а от меня передать и Алексею, и Борятинскому, что коль они снова раздорствовать будут, так я их обоих в дальние города на воеводство ушлю». «Ну, для них гнев твоего величества не очень-то страшен», — заметила Елизавета. Светлые глаза Петра сверкнули отблеском молнии. «Это почему?» — громко спросил он. «Да потому что, коль в дело любовь замещалась, тут никакие угрозы не помогут. Они оба влюблены в княжну Рудницкую, и без новой крови ее друг другу не уступят». Завтрак закончился в полном молчании. Юный император не сказал ни с кем более ни слова, а придворные, даже Иван Долгорукий и Елизавета Петровна, боялись нескромным замечанием вызвать вспышку гнева у молодого царя, очень опасную при его неровном, неустановившемся характере. Тотчас же после завтрака Петр вскочил на лошадь и поскакал по направлению к Москве, даже не заботясь о том, следует ли за ним его свита.